Кэтлидж колебался, но уже взял себя в руки. Он имел репутацию не только поборника строгой дисциплины, но и человека справедливого. Ну что ж, шеф чуть приосанился и оглядел всех находившихся в комнате. Я приехал сюда главным образом за тем, чтобы подчеркнуть своим присутствием исключительную важность данного дела. Сейчас все мы на виду у публики как никогда. Не жалейте сил, трудитесь, мы обязаны быстро раскрыть это преступление. Направившись к выходу, Кэтлидж задержался, чтобы сказать Ньюболду: «Лейтенант, проследите, чтобы в личное дело детектива занесли благодарность». Он чуть заметно улыбнулся. «Скажем, за бдительность, проявленную при сохранении материалов следствия в сложных обстоятельствах». С этими словами он вышел. Прошло еще около часа, когда Хулио Верона сообщил сержанту Брюмастеру: среди личных вещей мистера Эрнста найден бумажник с его водительскими правами и кредитными карточками. Денег в нем нет, хотя бумажник такой пухлый, словно его раздуло от купюр. Брюмастер сразу же отправился выяснять этот вопрос у Паласио. Ему и его жене было велено не выходить из кухни и ничего не трогать. Мажордом едва сдерживал слезы и разговаривал с трудом. Глаза жены, сидевшей за кухонным столом, тоже покраснели от слез. «У мистера Эрнста всегда были в бумажнике деньги», — сказал Тео Паласио. «В основном крупные. Бумажки по 50 и 100 долларов. Он любил расплачиваться наличными». «У него не было привычки переписывать номера крупных банкнотов?» «Сомневаюсь», — покачал головой Паласио. Брюмастер дал старику время привести мысли в порядок и продолжил. «Вы говорили мне, что когда утром вошли в спальню хозяев, то сразу поняли, что уже ничем не сможете им помочь, и бросились звонить. Да, так оно и было. Я вызвал службу 911. И вы ни к чему в спальне не прикасались?» «Вообще ни к чему». Паласио покачал головой. «Я знаю, что до приезда полиции все должно оставаться на местах». Тон у Паласио стал вдруг неуверенным. «Вы что-то вспомнили?» Сразу уловил его колебания Брюмастер. «Нет. То есть, да, я кое о чем забыл вам сказать. Там очень громко играло радио. Я его выключил. Простите, если я что-то... Ничего страшного, но только пойдемте прямо сейчас и посмотрим на него». В спальне Эрнстов Брюмастер подвел Паласио к портативному приемнику. «Когда вы его выключили, волну изменяли?» «Нет, сэр». «С тех пор кто-нибудь мог им пользоваться?» «Не думаю». Брюмастер натянул на правую руку резиновую перчатку и включил приемник. Звуки популярной песни «О, что за чудное утро» из мюзикла «Оклахома» Роджерса и Хаммерстайна наполнили комнату. Детектив внимательно вгляделся в шкалу. Приемник был настроен на волну 93,1 FM. «Это радио WTMI», — заметил Паласио. «Любимая станция миссис Эрнст. Она ее часто слушала». Чуть позже Брюмастер привел в спальню Марию Паласио. «Постарайтесь не смотреть на тела», — сказал он сочувственно. «Я встану так, чтобы загородить их от вас. Взгляните на кое-что другое». Он хотел, чтобы она взглянула на драгоценности — кольцо с сапфиром и бриллиантом, золотое кольцо, жемчужное ожерелье, усыпанный бриллиантами золотой браслет. Все это богатство лежало на самом виду, небрежно разложенное на туалетном столике в спальне. «Да, это украшение миссис Эрнст», — сказала Мария Паласио. «На ночь она всегда оставляла их здесь, а в сейф убирала только утром. Я даже один раз предупреждала ее, что...» Голос женщины сорвался. «На этом все, миссис Паласио, спасибо. — поспешил сказать ей Брюмастер. — Вы сообщили мне достаточно. —